По этой дороге можно добраться и до византинизма. Есть уже на то намеки. А еще вернее, до чудачества без всякого будущего. Как и всегда, в художественном творчестве все зависит от культуры, ума и чувства меры. Я не упомянул о вкусе. Если сегодня о нем заговаривают, то как о чем-то старомодном, почти смешном. А когда-то вкус был великим стимулом, управлял всем. Еще в начале XIX века в трагедии нельзя было упоминать о носовом платке. Вкус утратил власть с приходом романтизма, и именно с той поры в литературном языке наступила эра ничем не ограниченной свободы. Никакие предубеждения, никакие предрассудки не связывают писателя в выборе слов. В наше время даже Рабле не чувствовал бы смущения. Окончательно был позабыт завет Бюффона «Называйте вещи общими именами». Завет как раз противоположный нашим принципам — искать слова единственного, настоящего, целиком и недвусмысленно определяющего предмет. Теперь уже непонятны споры, которые Дегасинский некогда вел с Конопицкой о праве вводить в литературный язык диалект. Гнев Тарновского по поводу «Наскалистом под Галье» Тетмайера смешил нас еще на школьной скамье. Сколько веселых минут доставляют вот уже нескольким литературным поколениям чудачества XVIII века, предписывавшие называть саблю «губительной сталью», а гуся облагораживать титулом «спаситель Капитолия». В те времена приходилось оправдывать Гомера за то, что он собаку без обиняков называл собакой. Еще в пору романтизма стреляли из огненной трубки, а по дорогам горцевали кентавры в зеленом одеянии, то есть драгуны. Делиль упрятал шелкопряда под словами «возлюбленный листьев тисбы», а его поэма «Сельский житель» вся состояла из подобных шарат. Но и городская зима Мицкевича — не что иное, как сплетение запутанных иносказаний. Не будем считать, что мы от них свободны. Вот я раскрываю книгу стихов Каспровича и читаю. «Когда солнце кратчайшую отбрасывает тень» — это значит полдень. И дальше встречаю. «Поднялся он над взмахом стали». Придется остановиться и задуматься, прежде чем отгадаешь, что взмах стали — это всего-навсего коса смерти. Мне как-то попал в руки номер журнала со стихами современного поэта, заявлявшего: «Я взвешивал на ладони ее округлые плоды», а его французский коллега упоминает о завтрашнем дне гусеницы в бальном наряде. Сам Делиль с восторгом бы принял в свои поэтические сады бабочку, окрещенную столь вычурным образом. Наконец, не у поэта, а у прозаика, и притом в сдержанной Англии, я наткнулся совсем недавно на фразу «Сталактит милосердия навис на сталагмитом раскаяния». Никто, будь он поэт или прозаик, не отказывался ни от метонимии, ни от перифразы. И среди этих литературных приемов встречаются до сих пор очень старые знакомые, представлявшиеся банальными уже поэтам августовской эпохи, конец XVII, середина XVIII века. А наряду с ними возникают все новые, иногда весьма своеобразные, и они, без сомнения, в будущем обязательно украсят страницы работ о литературных чудачествах нашей эпохи. Лили, Гонгора, Марини могли бы узнать стиль своих арабесок ни в одном обороте современной литературы. А что же говорить о прозе Лотреамона, лет 20 назад, вызвавшей восторги современных читателей литературными приемами, извлеченными автором из далекого прошлого? Метонимия, перифраза, как и метафора, присущи поэзии всех веков, родились вместе с нею, может быть, даже предшествовали ее рождению. В подтверждение последней гипотезы можно было бы указать на эвфемизмы. В культуре первобытных народов они были распространены больше, чем в зрелых цивилизациях. Под заслонами подменяющих слов, метафор и иносказаний скрывались слова, которые не следовало произносить, а сами понятия, ими выражаемые, маскировались до неузнаваемости. Избегали произносить названия диких зверей, грозных явлений природы, болезней, смерти. У некоторых племен и по сей день все, что касается вождя племени, не должно быть называемо прямо, а изобразительность в иносказаниях достигает поистине браунинговской запутанности, как, например, фраза, записанная на одном из островов Полинезии. «Молния сверкнула среди небесных туч», что означает «в жилище царя зажгли факелы». Может быть, следует искать метафоры не только в истоках поэзии, но и науки. Она — разновидность первоначального древнейшего метода научного исследования, состоявшего в сближениях, установлениях связи, сравнениях между собой самых разных явлений. Это позволяло за одной вещью угадывать, увидеть другую, на первый взгляд с ней не схожую, и таким способом как бы углублялся и расширялся процесс познавания. Но для метафоры, метонимии и перефразы всего важнее момент неожиданности, удивления, лежащий в самих основах творчества. В этой своей функции поэтические фигуры сродни головоломкам, загадкам, остротам, поговоркам, сопутствующим человеку многие тысячелетия. Ум человека испытывает огромное наслаждение, когда обыденные вещи предстают в новом, незнакомом обличье. Слово, обнажающее или преображающее действительность, захватывает совсем как незаметное движение фокусника, выпускающего из пустой шляпы голубя. Люди, привыкшие воспринимать все в одном определенном значении, чувствуют себя счастливыми и пораженными, когда обыкновенный предмет им покажут преломленным сквозь призму сходств, возможностей, фантазии. На этом строят свою славу мастера сверкающей мишуры. Они более всего походят на фокусников. Жонглеры словами, мыслями, образами. Иногда они и впрямь достойны восхищения с их головокружительным богатством ассоциаций, пенящихся в их мозгах. Люди рампы и эстрады, блещущие в разговоре, в импровизации, в дискуссии, сыплющие афоризмами и парадоксами, и потухающие, стоит им остаться в одиночестве и в тишине. А именно в одиночестве и в тишине рождаются слова откровений, приносящие величайшие неожиданности, позволяющие заглянуть в корень вещей, выявляющие таинственные связи между самыми отдаленными друг от друга явлениями, открывающие величественное в будничном. Нет великого писателя, который не стремился бы посредством своего слова добраться до сути вещей, до сокровенного смысла явлений, до поэтической природы вещей. Один из своих странствий по миру фантазии возвращается обогащенным символами и аллегориями. Другой, разнеся в щепы все условности, конвенции, договоренности, на которых зиждется наше познание, воздвигает на этих руинах таинственную и неприступную столицу своей фантазии. Таков был Роберт Браунинг. Когда появился его Сорделло, Теннисон, придя в себя от ошеломления, наступившего после прочтения поэмы, заявил, что понял в ней всего лишь две строчки, причем, по его мнению, обе лживые, первое. Я расскажу вам историю Сорделло. И последнее. Я рассказал вам историю Сорделло. Теннисон, автор кристально-прозрачного «Эноха Ардена», не был предназначен для чтения подобного рода поэзии. Но вот Карлейль, привыкший общаться с темным и непонятным, хотя бы в собственной прозе, и тот пишет Браунингу, что его жене, Карлейль любил в щекотливых положениях прикрываться своей женой, хотелось бы узнать, является Сорделло поэмой о человеке, о городе или о луне. Еще при жизни поэта было создано Браунинг Сосайти, Содружество комментаторов его творчества, и Браунинг отсылал туда лиц, обращавшихся к нему за разъяснениями. Полушутя, полусерьезно, он и сам начинал верить, что комментаторы его творчества понимают его лучше, чем он сам. Несколько десятилетий поклонники поэта совершали одни или с проводником паломничество в браунинговскую обитель, как другие отправлялись в пасмурный край Уильяма Блейка. Посещают пилигримы и Маларме, нынче более чем когда-либо раньше. В каждой литературе поэты такого типа имеют и горячих почитателей, и ярых противников. Те, кто не умеет их понять, а вернее не хочет взять на себя труд добиться понимания, отвергают непонятную поэзию, выносят ее за скобки литературной жизни —